Богатый стол удивил девушку. Ни разу такого не видела, а на пиршествах инаров бывать еще не доводилось. Там, по слухам, только птичьего молока и нет. Однако попадать на эти пиршества рабыням не слишком-то хотелось. Они обычно появлялись там только в качестве развлечения для господ. А те могли на кол посадить или в масле заживо сварить. Бывали такие случаи. Шестая вспомнила, какой вернули в воспитательный дом после королевского пира 12-ю. Молчаливую, скромную девочку. И нервно поежилась. Воспитатели предпочли добить бедняжку. Лечить настолько искалеченную рабыню смысла не имело. Все равно никто не купит. «Давай знакомиться». Повернулась к ней черноволосая красавица. «Меня зовут Элия, я тоже ученица Лека». Она кивнула на носатого косорга с аппетитом, уминавшего баранью ногу. «У меня нет имени», — хмуро ответила девушка. «Звали Шестой. Рабыням имени не полагается. Господин сам дает ей, какое захочет». «Ты не рабыня?» — возразила удивленная Элия. Шестая тихонько фыркнула в ответ, ничуть не поверив. «Как же, не рабыня! Ошейник сняли? Ну и что? Клятву-то она дала, и эту клятву сама тьма подтвердила. Никуда теперь ей от этого господина Лека, как назвала его красавица, не деться. Хоть бы только не стал насиловать прилюдно, отвел куда-нибудь. В том, что нынче же ночью будет изнасилована, рабыня не сомневалась. Господа иначе не поступают. Надеялась только, что им одним дело обойдется, не станет отдавать приятелям для развлечений. Она с ужасом покосилась на огромного краснорожего урода. Не дай в единый ему достаться. Она долго не решалась что-нибудь взять со стола, пока, понявшая замешательство девушки, Элия сама не наполнила ее тарелку разными невиданными яствами. Шестая с удовольствием поела, смакуя каждый кусок, выпила кружку какого-то сока и принялась искоса разглядывать людей за столом, стараясь, чтобы они не заметили ее любопытство. Девушки особой настороженности не вызвали. Тоже рабыни, скорее всего. Тем более, что двух из них, краснолицую и высокую, шестая уже знала. Только вот вели они себя слишком развязно, на ее взгляд. Любой нартогалец за такое поведение давно бы высечь велел, а эти странные косорги терпят. Несколько удивили нечеловечески красивые юноша и девушка с остроконечными подвижными ушами и миндалевидными глазами. Заметив интерес шестой, Элия пояснила, что эти двое — легендарные эльфы, а сидящие напротив — орки. Тут уж рабыня стала совсем не по себе. Об орках рассказывали такие ужасы, что ни в одном кошмаре не приснится. Поговаривали даже, что они людей заживо пожирают. В эльфов она не поверила. Всем известно, что перворожденные всего лишь сказка. Просто странные люди. Вот и все. «Так, девочки», — встал Лек, — «сегодня отдыхаем, а завтра начинаем вас гонять. Готовьтесь. Рыжий наш непонятно когда в себя придет, потому не будем терять времени». В ответ раздался шестиголосый обреченный стон. Только шестая промолчала, не поняв, что имел в виду носатый косорг, но не ждала для себя ничего хорошего. Не зря же девушки так стонут. Пороть, наверное, будет. Ладно, куда деваться, дело-то привычное. Лишь бы чего похуже не придумал. У мужчин на всякие гадости фантазия богатая. Видала она, что с некоторыми рабынями творили. Больше в этот день ничего необычного не произошло, за что девушка поблагодарила про себя единого. Вскоре Элия отвела ее в спальню, чему шестая очень обрадовалась, устала до нельзя. Поняв, что насиловать ее сегодня, похоже, не станут, рабыня немного успокоилась и с удовольствием искупалась в большом бассейне. В воспитательном доме приучили к чистоплотности. Потом забралась на огромную кровать и мгновенно уснула, свернувшись клубочком. Проснулась она по привычке перед рассветом и теперь сидела, осмысливая случившееся за вчерашний день. Сегодня в ее будущем что-то прояснится. Однако шестая чувствовала себя очень неуютно. Что все-таки значат слова Косорга? Как он ее гонять собрался? Кто бы знал. Вполне может быть, что, сказав «гонять», господин подразумевал казнить каким-то особо жестоким образом. Вспомнив страшную смерть подруги, возвращенный в воспитательный дом, возмущенным непокорностью рабыни-покупателем, девушка тихо заплакала. Бедная 5 дней умирала. А как она кричала! «Встала уже?» — сунула голову в дверь Элия. «Бежим, а то влетит». «Влетит? Нет, этого шестой совсем даже не нужно. Лучше выполнять все, что скажут. Может, повезет, и господин не будет слишком жесток к ней. Ну, хоть бы только дело обошлось обычной поркой». Черноволосая красавица бросила на кровать свободный мужской костюм и велела переодеваться. Рабыня непрекословно переоделась. «Беги за мной», — бросила Элия через плечо и исчезла. Шестая рванулась следом. В этом огромном замке и потеряться недолго. Вот за это точно накажут. А кто знает, как здесь наказывают? Уж во всяком случае не она. Лучше не рисковать и быть послушной. Воспитатели учили, что в первые дни у нового господина обязательно надо выполнять любую его прихоть, даже самую идиотскую. Тогда, возможно, удастся завоевать его расположение. А что еще нужно невольнице? Эти мысли текли поверху, а в глубине сознания рабыни билось только одно. Эхе, где он? Что с ним? Жив ли? Девушки, сломя голову, неслись по коридорам. Шестой ни разу в жизни не доводилось так бегать. И вскоре она запыхалась, но все равно продолжала бежать, обливаясь потом. Бесчисленные залы и коридоры мелькали мимо. Запомнить хоть что-нибудь не представлялось возможным. Вскоре Элия прыгнула в туманную дымку, появившуюся впереди. Шестая без промедления последовала за ней. Они оказались на огромной площадке, застроенной какими-то непонятными приспособлениями. «Это что, для пыток? Мамочка, страшно-то как?» «Явились красавицы!» — приветствовал их недовольный голос носатого Косорга, и у шестой сердце в пятки ушло. «Ой, похоже, сейчас бить будут». Но бить не стали, только заставили бегать, прыгать, отжиматься, падать. Начали показывать всякие хитрые приемы, проверять растяжку. С каждым мгновением девушка приходила во все большее недоумение. Это что же получается? Ее драться учат? Да где это видано? Обучать рабынь боевым искусствам. За такое и казнить могут. Король запретил это под страхом смерти. Тьфу ты! Она же не в Нартагале, а в Элиане. А здесь все возможно. Имперцы — люди изначально сумасшедшие. От них любой дурости ждать можно. Однако вскоре девушке стало не до размышлений. Вымоталась до такой степени, как не выматывалась до сих пор никогда. Прошло еще несколько минут, и шестая просто упала, не выдержав перенапряжения. Встать сил не хватило. Она лежала и тихо плакала, ожидая неизбежного, по ее мнению, наказания. Хоть бы только на кол не посадили. Единый Создатель, спаси и помилуй, избави от такой смерти. Лек, ты совсем озверел, — укоризненно сказал некрасивый юноша, принявшись растирать обалдевшей рабыне сведенной судорогами икры. Девочка, первый день тренируется, нельзя же так. Ты это, извини, подошел к шестой, выглядящий виноватым носатый косорг. И я и в самом деле забыл, перестарался. Да, а как тебя все-таки зовут? Вот тип, возмутился краснорожий клыкастый урод, при виде которого шестой снова захотелось куда-нибудь спрятаться. Гонять девку начал, а имя спросить забыл. Ну, Лек, ты даешь. У меня нет имени, господин мой. Попыталась встать и поклониться рабыне, но ей не дали, принявшись растирать каким-то пахучим маслом. В таком случае выбери его себе сама, добродушно улыбнулся косорг. Господин? Приказывает ей выбрать имя самой? Даже не надеялась на такое счастье. Тогда да, я всегда мечтала иметь имя Шен. Почти неслышно сказала девушка. Да вот и хорошо. Снова улыбнулся он. Значит, Шен. А меня, как ты знаешь, зовут Леком. Гонять, извини уж, буду тебя нещадно. И не только я. Нужно как можно быстрее довести вас всех до черного шнурка хотя бы. У нас слишком много дел впереди. Ты одна из семи, маг внешнего круга, а не просто человек. Я выполню любой ваш приказ, господин мой. Снова попыталась встать девушка. Как-то странно она себя ведет. Озабоченно проворчала Элия. «Так рабыня», — пояснил Лек, — «нартагальская, в шестом поколении». «И ты, бедняжке, ничего не объяснил?» — уперла руки в бока баронесса. «Она же ничего не понимает. Дурень ты, стаеросовый!» «Да», — растерялся горец, почесав в затылке. «А я как-то и не подумал». «Не подумал он», — возмущенно топнула ногой Элия. «Ты что, не понял? Она тебя просто хозяином своим считает». «Разве?» — изумился Олег. «Еще бы! Так ведь, Шен?» «Конечно!» — подтвердила удивленно их перепалкой рабыня. Особенно странным показалось, что черноволосая красавица возражает господину, а тот ее не наказывает. «Пойми, ты не рабыня!» Присела рядом с ней Элия. «Ты ученица. Это очень разные вещи. Вскоре мы все станем кровными сестрами и братьями. Ребята уже побратимы, а мы пока нет. И ты равная среди равных. Ты своя среди своих. Никто тебя не обидит. Да, гонять будут нещадно, даже наказывать порой. Но без этого мы горными мастерами не станем. Горными мастерами? Задохнулась от неожиданности Шен. Так и из меня горного мастера делают. А ты что думала? Рассмеялась Элия. Не знаю, я вообще ничего уже не понимаю. Ясно. Обреченно махнул рукой Олег. Ладно, до вечера все свободны. «Девочки, вы уж помогите Шену разобраться, что к чему. А то как-то некрасиво получается». «Без тебя разберемся», — раздраженно буркнула Эля. «Да, А где-то Санти Дархот носит. Не отоспался еще? Санти новый император. Тяжело вздохнул Горец. А нам с ребятами предстоит стать его эльдарами.